Глава 17. Покушение. Взмахом руки Шалиев отпустил порученца, который проводил Стинова до его кабинета. «Ну что?» — сказал Шалиев, когда они остались наедине. «Я могу поздравить тебя с успехом?» Стинов почти физически ощущал, как взгляд Шалиева ползает по его лицу. Что он рассчитывал найти? Признаки неуверенности или испуга? Вот это уж вряд ли. Тем не менее, он счел нужным потупить взгляд. Сделав шаг вперед, он положил на стол перед Шалиевым чехол с арбалетом. «Мне не удалось найти девушку», — сказал он. «Когда я добрался до ее квартиры, там уже были люди Стояновича. Они тебя видели?» «Нет». «За плитку шоколада я попросил подняться в квартиру мальчишку с улицы. Вернувшись, он сказал, что увидел там только троих взрослых мужчин». «А почему ты решил, что это были люди из безопасности?» — недоверчиво прищурился Шалиев. «С таким же успехом это могли быть и эксайты». «Во-первых, мальчишка заметил в руке одного из них маленький арбалет, такой же, как вы дали мне». Стинов взял стоявшее у стены кресло, пододвинул его к столу и сел. «Во-вторых, оказавшись запертым в секторе Лапласа, я решил понаблюдать за квартирой. Примерно через час из корпуса вышли двое человек, лицо одного из которых мне было знакомо. Я видел его во время операции в секторе Ломоносова». «Понятно. Значит, безопаска прослушивала твой телефон». Задумавшись, Шалиев прикусил нижнюю губу. «Девчонка эксайт у Стояновича», — сказал он, подняв взгляд на Стинова. «Ничего существенного она ему рассказать не может, но тебя она знает по имени, а имя твое действует на Стояновича, как красная тряпка на быка». Шалиев встал и прошелся по кабинету из стороны в сторону. «Сейчас Стоянович места себе не находит от злости», продолжал он говорить на ходу. «Операцию в секторе Лапласа мы провели без его участия, использовав в качестве ударной силы боевых клонов. Наши мальчики были великолепны. Парни Стояновича, как выяснилось, ими в подметки не годятся. Подарить отделу целый новый сектор — это, согласись, лучший показатель эффективности, нежели три десятка отловленных мутантов». И что немаловажно, ни один человек, принимавший участие в нашей операции, не пострадал. Новости сообщали, что комендантов убито более сотни, не стал скрывать своего удивления Стинов. Неужели при этом не погиб ни один клон? А кто их считал? Наклонив голову к плечу, посмотрел на Стинова искоса Шалиев. «Клоны — это расходный материал, такой же, как метательные ножи или дротики. Так что мы, можно сказать, заткнули Стояновича за пояс. Но если он докопается до того, что события, приведшие к мятежу в секторе Лапласа, были заранее спланированы, то вся наша работа пойдет на смарку. Выход у нас теперь остается только один». Шалиев сел в кресло и взял в руки чехол с арбалетом. «Поскольку мы не можем достать девчонку, нужно убрать Стояновича». Пронзительный взгляд Шалиева пригвоздил Стинова к спинке кресла. На шутку это, похоже, не было. Но и поверить в то, что Шалиев решился на то, чтобы физически устранить шефа безопасности, Стинов не решался. Поэтому он молча смотрел на первого заместителя руководителя отдела, ожидая разъяснений. «Не волнуйся, я не собираюсь посылать к Стояновичу наемного убийцу», — усмехнулся Шалиев. Он достал арбалет из чехла, разложил и вынул из него обойму. «Выстрел из этого арбалета должен выбить Стояновича из его кресла». Кончиками пальцев Шалиев подтолкнул арбалет в сторону Стинова. Следом за ним он бросил и обойму, из которой предварительно вынул 4 болта. Стинов взял арбалет и внимательно, как будто видел в первый раз, осмотрел. Делая вид, что рассматривает оружие, он в то же время пытался понять, что затевает на этот раз Шалиев. И главное, насколько опасным это будет лично для него. «Вы оставили в обойме только один болт», — сказал Стинов, когда почувствовал, что пауза чрезмерно затягивается. «Больше тебе и не потребуется», — заверил его Шалиев. Стинов сложил арбалет и спрятал его в чехол. «Так в кого же я должен стрелять?» «Дело обстоит следующим образом». Шалиев откинулся на спинку кресла и соединил пальцы рук возле подбородка. «После операции в секторе Лапласа все здравомыслящие люди в руководстве отдела убедились в том, что возглавляемая Стояновичем служба безопасности работает неэффективно. Или, правильнее будет сказать, не настолько эффективно, как могла бы работать. Теперь осталось убедить в этом только самого Герхарда Бермера. Для этого я намерен имитировать покушение на руководителя информационного отдела. Помимо того, что подобный инцидент окончательно лишит Стояновича доверия, а, соответственно, и поддержки Бермера, он также заставит самого Бермера уделять больше внимания собственной безопасности. В последнее время он о ней совсем не заботится, а гибель опытного руководителя стала бы тяжелой утратой для всего отдела. Шалиев оперся ладонями о подлокотники и поддался всем телом вперед. «Тебе в этой операции отводится самая ответственная, хотя и не самая сложная роль. Ты должен будешь выстрелить в Бермера, но при этом, естественно, не попасть в него». Дернув подбородком, Стинов сглотнул слюну. Сама по себе затея Шалиева была, быть может, и неплоха, но вот роль, отведенная в ней для него, Стинову совершенно не понравилась. Однако отвечать на подобное предложение решительным отказом было бы весьма опрометчиво и, скорее всего, небезопасно для жизни —